счастью, вот уже который год, еще с тех пор, как члены братчины Кошкина предотвратили первое покушение на Иоанна, охрана царя состояла только из побратимов. И все они князя Сокольского не просто знали, ни один жбан пива выпили за общим столом. Андрей толкнул обе светло-коричневые створки и сбежал по четырем ступеням вниз, окидывая взглядом зал. Белые сводчатые потолки с золотой каймой в местах перегиба, расписные стены, украшенные позолоченной резьбой. Позолоченные окна, позолоченные углы столбов, позолоченные двери и проемы, позолоченные люстры на три десятка свечей каждая, висящие так низко, что задевали дорогие шапки. Боярин из перворатной стражи ошибся. У царя был не пир, а прием. Многие десятки гостей в тяжелых московских шубах, думные бояре с высокими посохами и в форменных бобровых папахах, опоясанные оружием князья, вшитых золотом и серебром, украшенных самоцветами в ферезях, с перламутровыми пуговицами, патриархи в алых и черных рясах, скромные иноземцы в лакированных туфельках, чулках и куцых суконных накидках, через расползшиеся швы которых проглядывала атласная подкладка. А может, это был прием перед пиром? Растолкав служек с подносами, рушниками, кувшинами и кубками, Зверев выбрался вперед и, как можно сильнее топая, пробежался по ковру, решительно надвигаясь на стоящего возле государя-иерарха в черной рясе и белом клобуке. Тот, опасаясь столкновения, посторонился, и князь Сокольский смог упасть на колено возле Иоанна, беседующего с каким-то иноземцем. «Долгих тебе лет, государь!» «И тебе здоровья, князь Андрей Васильевич!» С холодной невозмутимостью повернул голову государь. «Ты часом не споткнулся?» В толпе бояр послышались радостные смешки, перебиваемые отдельными возгласами. «Эй, дерзость какая! Непотребство!» «Прости, что перебил!» Нарочито тяжело перевел дыхание Зверев. «Должить спешил. Крепость отстроена». «Крепость?» Юный царь недоуменно поджал губы. «Грубиян!» — оживились бояре. «К царю без приглашения! На приеме! Ату его! Рынды! Ату!» «Я видел ныне», — поднял палец Иоанн, и в золотой палате мгновенно повисла тишина. «Видел, вишня зацветать собиралась. Как же, вишня еще не расцвела, а ты уж и добраться успел, и город в пустоши поднять». 28 дней, государь», — поднялся во весь рост Андрей. 28 дней. Татары даже выстрелить ни разу не успели. Они мыслью еще только сбираются узнать, чего ты там затеял, да после решить, как мешать станут. А он, крепость, уже стоит. Пушки на башнях, наряд за стенами, ворота на замке. Народ горных черемисов, что на правом берегу Волги обитает, от Казани отринулся. Дары тебе принес и с радостью в верности поклялся. 2 сотни воинов черемисы дали, дабы на стенах службу ратную нести. Да только мало их для обороны такого города. Для твоей новой крепости нужен гарнизон, государь. 1005 служилых людей, не менее. «Иди сюда!» — схватил за плечо отступившего иерарха правитель, поднял с его груди тяжелый золотой крест. «Целуй, что истину глаголишь! Богом клянись, что верно все, как есть, сказываешь!» «Коли хоть слово солгал, пусть обрушит на меня Господь свой гнев все минуты и до 7-го колена!» Широко перекрестился Зверев, наклонился к кресту и поцеловал его в самую середину. «Стало быть, истинно так!» — мотнул головой Иоанн. «Стало быть, стоит? Первая крепость, что построена в моем царстве? Не крепость, город целый, — поправил его князь. С великие луки размером будет, коли со всеми слободами великие луки считать. — Вы слышали? Город! — торжествующе оглянулся правитель. — Волею своей отныне и навсегда нарекаю крепость сию Ивангородом. Отныне рядом с Казанью моя твердыня стоит. — А на что нам крепость в чужих краях, государь? — громко хмыкнул один из тех князей, что явились саблями и в ферезях, курчавый и остроносый. — Нечто Андрей Васильевич заблудился. Не знают, какие земли от набегов оборонять надобно. И опять некоторые гости с готовностью обменялись смешками, другие неодобрительно загудели. — А затем, боярин, — скинул подбородок Андрей, — чтобы тебе, коли под Казань с ратью придешь, в трудный час не умирать, не драпать, ни в плен сдаваться не пришлось. На 15 верст отступи, и в крепости от сильного врага всегда закрыться можно, али раненых укрыть, али припасы нужные всего за день из крепости подвести. «Когда это князья серебряные творога драпали?» — схватился за саблю остроносый. «Только сдавались?» — скинул брови Зверев. «Охолонь!» — громко и твердо приказал царь. «Князь Сокольский не про тебя, — князь Василий сказывал, — а об том, заради чего крепость сия поставлена, дабы рать нашу, что к Казани подступит, из близкого места в семье припасами снарядить, усталых и увечных укрыть, слабых духом опору дать. И твердыни, столь важные для планов моих, я потерять не желаю. Вестимо, под рукой твоей ополчение Калужское, Тверское, Белгородское в поход собрано. Муравский шлях и без вас ныне устоит. Повелеваю тебе, князь Серебряный Оболенский, ныне же в крепость новую Ивангород с боярами своими отправиться и накрепко там встать, твердыню от супостата любого обороняя. Слушаю, государь, — приложил руку к груди, склонил голову князь. Дозволь слово молвить, государь. По спине Андрея пробежал неприятный холодок. Крепость сию высчитал, доставил и срубил боярин Выродков Иван Григорьевич. Умный сделал человек, но незнатный, из низкородных. Дел еще в крепости много, укреплять и обустраивать надобно. Опасаюсь я, как полки в Ивангород приходить начнут, так по местническому обычаю от всякого дела ему отойти придется. И до конца строительства свое он так и не... Александр Федорович, перебил Зверева правитель. «Где ты там, с чернильницей своей? Пиши немедля. Указом всем боярина Ивана Григорьевича Выродкова возвожу в дияки своего царского приказа. И посему никому над ним власти никакой не иметь, окромя как мною лично назначенной. Пусть заканчивает дело, столь успешно начатое невозбранно». «Еще боярин Константин Дмитриевич Поливанов», — тут же добавил Андрей, — «я его воеводой в крепости оставил. Он на месте подходы все изучил, как оборону держать продумал». «А, тот самый славный потомок колена Чингисова? А дальше впиши. Всем указом принимаю боярина Поливанова в 1000 бояр своих избранных и назначаю от 1000 и ради своего пригляда воеводы в крепости Ивангороде». «В царской 1000 законы местничества запрещены», — щелкнуло в голове у Зверева. «Значит, ни один князь, как бы знатен он ни был, на власть воеводы покуситься не посмеет. Ссора с опричной 1000 — это ссора с государем. Чревато». «А еще запиши», — добавил Иоанн, — «наделить обоих бояр вотчинами в землях луговых и горных, коими столь славно под руку моею приведены. Не отдай ныне же в поместный приказ, дабы к исполнению приняли немедля».